полумиры не годятся. Из глубин памяти воспоминания о бывших свершениях будут подниматься вновь от времени до времени и нарушать стройность устремления. Годами подвижники смиряли в себе свою низшую природу, и импульсы ее подчиняли воле. Символ чудовища, отрубленные головы которого вновь отрастали, очень наглядно иллюстрирует трудность этой борьбы. Из жизнеописаний некоторых святых знаете, через какие испытания они проходили. Но им было все же не так трудно, ибо могли удаляться от жизни обычной. Теперь же от героя духа требуется быть в мире, среди людей, часто в зараженной атмосфере города, и все же превозмогать не только восстание своего низшего «я», но и нечистую мысленную атмосферу, сильно воздействующую на психику тех, кто попадает в ее орбиту. С мыслями можно бороться мыслью, противопоставляя каждой нежелательной противоположную, но большего потенциала. Пока идут борьба и сопротивление этим мысленным воздействиям и импульсам, остается возможность победы. А когда победа становится единственным возможным и допустимым выходом из этой борьбы, когда поражение даже в мыслях недопустимо, тогда победа близка.